Глава 26, в которой Коптильда заключает сделку с привидением. А комендантша Коптильда и кухарка Агриппина вошли в комнату, из стен которой торчали ряды ржавых копий, и остановились на пороге, пораженные увиденным. «А это еще что?» — ужаснулась кухарка. «Такого я даже во время гражданской войны не видала!» «Где бы ты могла такое увидеть? Сидела, небось, в глубоком тылу!» — фыркнула Коптильда. «Вообще-то я служила в полевой кухне», — с гордостью заявила Агриппина. «Однажды мой котел с кашей захватили враги. Все 50 человек слегли с расстройством желудка. Меня даже медалью наградили». «Вот это наш человек!» Коптильда хлопнула кухарку по плечу так, что у той ноги подкосились. «Служу империи!» — гаркнула Агриппина. «Кстати, не хотела бы я здесь оказаться, когда эти пики выскочили из стен». Комендантша Коптильда подошла к ближайшему копью, ухватилась за него и внезапно сломала, как сухую ветку. «Они же проржавели насквозь!» — удивленно сказала она. «Тоже мне смертельная ловушка!» И Коптильда принялась с треском крошить копья, освобождая проход. В этот момент в середине комнаты появился неясный светящийся силуэт бледно-голубого цвета. «Еще какие-то две мымры пожаловали», — раздался скрипучий старушечий голос. «У нас сегодня что, день открытых дверей? То веками никого, а то гляди-ка, экскурсии за экскурсией». «Ты еще кто такая?» — с подозрением спросила Коптильда Гранже. «Я колдунья Амалия», — торжественно провозгласил призрак. «Хозяйка этих подземелий». Кухарка Агриппина громко взвизгнула и повалилась на пол без сознания. «Ну, хоть на кого-то я сумела нагнать страху», — удовлетворенно заметила Амалия. «Видать, есть еще порох в пороховницах». «Теперь я тут хозяйка, так что проваливай отсюда по-добру, по-здорову», — бесстрашно сказала ей Коптильда. «Твое время давно вышло, так что не мешай мне искать». «Ты тоже ищешь книгу заклинаний?» — изумилась Амалия. «Зачем мне книга?» — еще больше изумилась комендантша. «У меня в сарае и так дров на растопку хватает. Мне нужно золото». «Золото?» — переспросила Амалия. «Золото, серебро, бриллианты, жемчуг!» — перечислила Коптильда. «Все, что можно продать за хорошую цену. Я ни от чего не откажусь. Еще нужны мерзкие детишки, которые пролезли сюда раньше меня». «А мы с тобой одного поля ягоды», — обрадовалась ведьма Амалия. «Ты такая же алчная злодейка, как и я». «Да ладно, ты мне льстишь», — заскромничала Коптильда. «А давай заключим сделку», — оживилась Амалия. «Я отведу тебя к этим мерзким детям, и ты уберешь их отсюда. За это получишь золото. У меня здесь действительно кое-что припрятано в самом дальнем зале подземелья. Но моя книга заклинаний должна остаться здесь. Она не должна попасть в руки людей». «Отличненько», — обрадовалась Коптильда. «На такой договор я согласна. Золото я всегда уважала больше, чем затхлые книжонки». Ведьма Амалия кивнула со странной улыбкой на полупрозрачных губах, плавно подплыла по воздуху к стене и показала Коптильде на один из слегка выступающих кирпичей. «Нажмешь сюда», — сказала призрачная ведьма, «и откроется вход в еще один тоннель, ведущий в самый дальний зал. Если тебе повезет, окажешься там раньше детей. И эту вареную курицу с собой прихвати». Амалия показала призрачным пальцем на растянувшуюся на полу кухарку. «У меня и без нее повсюду барахло разбросано». «Смотри, только чтобы без обмана», — обратилась Гранже к призраку. «К чему мне обманывать тебя? Ведь только ты можешь мне помочь», — заявила Амалия. Комендантша кивнула и надавила на выступающий кирпич. Он тут же провалился глубоко в стену, а затем изнутри раздался тихий скрежет. Часть кирпичной кладки ушла в сторону, и Коптильда увидела перед собой еще один подземный коридор. Она легко взвалила бесчувственную Агриппину на плечо и зашагала по тайному проходу. Преодолев очередной петляющий подземный тоннель, Дарина, Триш и Пима вошли в просторный темный зал с высоким сводчатым потолком. Похоже, это была последняя комната в жутком подземелье. По крайней мере, Дарина не заметила никаких выходов в другие коридоры. В противоположном конце зала, на каменном возвышении, лежала толстенная книга в черном бархатном переплете, раскрытая на середине. Ребята сразу поняли, что это и есть главная цель их экспедиции. Первым желанием Дарины было сейчас же броситься к книге заклинаний, схватить ее и бежать отсюда прочь, на свободу. Но она понимала, что в этом зале также могут оказаться разные хитроумные ловушки ведьмы Амалии. Поэтому лучше было не торопиться. Дарина опустила брата Акация на пол. «Ты весишь поменьше нас», — сказала она коту. «Может, прогуляешься до книги и заодно осмотришь плитки на полу?» «Ладно», — неохотно буркнул Акаций. Он медленно двинулся к каменному постаменту, тщательно рассматривая пол. «Вроде все чисто», — сказал кот, преодолев примерно половину пути. «Никаких кнопок, пружин, да и ржавым железом здесь не пахнет». Дарина, Триш и Пима шагнули в зал. И сразу по помещению пронесся уже знакомый им ледяной промозглый ветер. «Ага!» — торжествующе крикнула ведьма Амалия. «Вот вы и попались, наглые воришки!» Со всех сторон загрохотал ее злобный хохот. Под темным потолком что-то зашумело, заскрипело, зашуршало. Невидимые когти заскребли по камням, пол и стены зала начали вибрировать, как при сильном землетрясении. Триш и Пима вдруг одновременно испуганно закричали. Дарина удивленно на них посмотрела. Мальчишки, как безумные, забегали по подземному залу, громко вопя и размахивая руками, словно старались от кого-то убежать или отмахнуться. Но вокруг никого не было. «Вы что?» — в ужасе воскликнула Дарина. «С ума посходили?» «Не надо!» — кричал Триш. «Уберите ее от меня! Не хочу! Не пойду!» «Нет!» — еще громче вопил Пигмалион. «Не отдавайте меня им! Они запишут меня в солдаты!» Дарина вообще ничего не понимала, а мертвая ведьма Амалия продолжала торжествующе хохотать где-то под потолком. «Это магия!» — крикнула она. Дарина взглянула на брата Акация. Кот прижимался к каменному полу, его черная шерсть стояла дыбом, делая его похожим на большой шар. Акаций пронзительно шипел и пытался ударить кого-то невидимого лапой с выставленными когтями. «Да что здесь происходит?» — в отчаянии крикнула Дарина. Торжествующий хохот Амалии резко стих. Вибрация пола и стен прекратилась. «Ты что, ничего не видишь?» — недоуменно спросила мертвая ведьма. «А что я должна увидеть?» — не поняла Дарина. «Трех болванов, убегающих от собственных теней?» «На этот зал наложено самое мощное заклятие», — потрясенно воскликнула Амалия. «Всякий, входящий сюда, видит свои самые страшные кошмары, то, чего он боится больше всего в жизни, а ты ничего не видишь?» Дарина удивленно покосилась по сторонам. «Нет», — сказала она. «Как нет?» — оскорбилась ведьма Амалия. «Не может быть! Что с тобой не так, дрянная девчонка? Ты что же вообще ничего не боишься?» «Еще как боюсь», — сказала Дарина. «Но тут ведь ничего нет. Чего мне тут бояться?» Триш, Пима и брат Акаций продолжали с воплями носиться по темному залу. Хорошо, что подсвечник Дарина держала сама. «Хватит!» — крикнула она друзьям, но они не думали останавливаться. Дарина молча пожала плечами и двинулась к книге заклинаний. Ей уже надоело смотреть на этих орущих психов. Девочка подошла к каменному постаменту, дотянулась до книги заклинаний и резко захлопнула ее. Что-то невидимое снова пронеслось в воздухе. Только на этот раз Триш, Пима и кот Акаций сразу остановились и начали недоуменно озираться по сторонам. Похоже, действие магии мертвой ведьмы закончилось. Друзья Дарины немного успокоились. «Тысяча чертей!» — вдруг завопила Амалия. «Я все поняла! Ты не подвластна магии эсселитов? Ребенок не подвластной магии! И как же я сразу не догадалась! Но как такое возможно?» Девочка, не слушая, застегнула книгу заклинаний на специальные металлические застежки, закрепленные на ее обложке. «Нет!» — завопила мертвая ведьма. Забирай все, что хочешь, только оставь книгу!» Рядом с возвышением возник массивный металлический сундук, испещренный какими-то странными значками. Девочка подняла тяжелую крышку. Внутри было полно старинных золотых монет. Дарина никогда еще не видела столько денег. В середине сундука, наполовину погрузившись в россыпь монет, лежал странного вида черный шар размером с футбольный мяч. Шар, но вроде и не шар. Дарине никогда еще не доводилось видеть таких странных предметов. Поверхность шара состояла из множества пятиугольных граней, из черного блестящего стекла. И он весь был покрыт странного вида символами и значками. В глубине необычного предмета мерцал красный огонек, похожий на пламя свечи. «Забирай!» — снова взвыла Амалия. «Но зачем мне столько денег?» — сказала Дарина призраку, захлопнув крышку сундука. «Мне нужна только свобода!» Девочка сунула толстую книгу под мышку и зашагала к выходу из подземного зала. В этот момент боковая стена раздвинулась, и из открывшегося прохода выскочила комендантша Коптильда. Дарина и ее спутники застыли на месте. Коптильда держала керосиновый светильник, а на ее плече, подобно потрепанной накидке, висела бесчувственная кухарка Агриппина. Комендантша поставила фонарь на пол, выхватила из-за пояса револьверы и прицелилась в Дарину и Триша. «А ну, стоять и не двигаться, маленькие вонючки!» — крикнула Гранже. «Ну что, детки, если долго и упорно искать неприятности на свою голову, то рано или поздно вы их найдете. Так вот, ваши неприятности только начинаются. А теперь, мерзкая девчонка, положи книгу заклинаний на ее законное место и иди сюда». «Да», — подхватила Амалия. «Пусть вернет книгу на постамент и откроет на той же странице, чтобы я и дальше могла оберегать свое подземелье». «Но мне нужна эта книга», — робко произнесла Дарина. «А мне нужно золото», — гаркнула Коптильда Гранже. «И я, в отличие от тебя, сегодня точно получу свои сокровища». Она шагнула в сторону Дарины. «А ты получишь по заслугам». В этот момент под ноги коменданши Гранже подкатился брат Акаций, почти невидимый на темном каменном полу. Комендантша споткнулась о кота и с грохотом повалилась лицом вниз. Раздался треск стекла, светильник мгновенно погас, а затем одновременно выстрелили оба револьвера. «Бежим!» — во весь голос крикнула Дарина. С книгой заклинаний под мышкой она бросилась в тот коридор, откуда только что появилась Коптильда. Триш, Пима и брат Акаций рванули вслед за ней. «Стойте, гады!» — завопила в кромешной тьме комендантша. «Ну, я вам покажу, когда выберусь отсюда. Вы у меня надолго запомните эту ночь!» Ведьма Амалия взвыла от бессильной ярости, и ее крик перекрыл даже громовой голос Коптильды. Огонек свечи бешено дергался на фитиле, отбрасывая мечущиеся тени на стены подземного коридора. Дарина и мальчишки добежали до комнаты с копьями, затем до комнаты с шахматным полом. Решетка, преграждающая путь, оказалась к их радости разломанной. Наконец ребята очутились у тайного входа, скрытого дубовым буфетом, и почти вывалились из тоннеля в подвал. «Ух, на силу спаслись! И что теперь?» — тяжело дыша воскликнул Триш. «Бежим к котам!» — сказала Дарина. «А потом, если они и в самом деле освободят нас от ошейников, спрячемся в лесу!» Брат Акаций презрительно фыркнул. «Что значит «если»? Не «если», а «когда»? Коты всегда держат свое слово». «Сначала нужно забежать в приют», — сказал вдруг Пигмалион. «Это еще зачем?» — изумился Триш. «Мне необходимо забрать кое-что из амбара», — объяснил Пима. «То, что я не успел отнести в кузницу Дармидонта. После этого мы сможем очень быстро убраться из Белой Гривы». «Это как-то связано с твоим тайным изобретением?» — спросил Триш. «Да, еще как связано». «Ладно», — подумав, сказала Дарина. «Тогда идем в приют, а уж потом отправимся к котам». «Я предупрежу брата Пафнутия о вашем скором визите», — сказал кот Акаций. «Только постарайтесь не задерживаться. Вдруг ваша полоумная Коптильда быстро найдет обратную дорогу». Он махнул хвостом, взлетел вверх по ступенькам подвала и скрылся за дверью. «Пошли!» — скомандовала Дарина. пока комендантша и в самом деле не выбралась из подземелья. И только теперь она заметила, что Триш и Пима держат за ручки сундук. «А это вы когда успели прихватить?» — изумилась Дарина. «Долго ли умеючи?» — пожал плечами Триш. «Но некогда болтать. Бежим!» Они выбрались из подвала и поспешили в приют. Комендантша Каптильда шарила руками в кромешной темноте, ругаясь, на чем свет стоит. «Куда подевался проклятый светильник?» — воскликнула она. «Ты упустила их, каракатица неповоротливая!» — прошипела ведьма Амалия. «Они утащили мою драгоценную книгу!» «Честно говоря, в нынешние времена твоей книгой только кошачий туалет застилать!» — сказала Каптильда. «Нашла, о чем сожалеть!» «Ты ничего не понимаешь, дубина пустоголовая!» — разозлилась мертвая ведьма. «Много веков члены моего семейства записывали в этой книге различные заклинания и колдовские рецепты. А теперь все это оказалось в руках мерзкой девчонки, на которую даже магия не действует!» Комендантша Каптильда наконец нащупала в темноте разбитый светильник и принялась искать рюкзак. Там у нее лежал запасной коробок спичек. «Где я?» — раздался вдруг в темноте слабый голос кухарки Агриппины. «Очнулась спящая красавица», — усмехнулась Каптильда. Наконец она обнаружила спички и зажгла фитиль светильника. «Ты проспала все самое интересное». «Мы все еще в подземелье?» — испугалась кухарка. «Нет, на балу у императора Всевелдора Первого», — съязвила Каптильда. «И он как раз решил сделать мне предложение». «А где страшилище?» — осведомилась Агриппина. «Я все еще здесь!» — злобно крикнула Амалия. Кухарка испуганно пискнула. «А теперь хватаем наше золото и уходим отсюда!» — скомандовала Каптильда. Она повернулась к сундуку, который заприметила сразу, как только ворвалась в этот зал. Но сейчас сундука на месте не оказалось. «Где мое золото?» — завопила ведьма Амалия. «Да что же за день сегодня такой? И книгу заклинаний умыкнули, и сундук с золотом с собой прихватили. Сплошной убыток с этими незваными гостями!»